— А он знал майора Дэвидсона? — спросил я, чтобы что-то сказать, любуясь пленительным изгибом уголков ее алого рта. — Нет, я думаю, что он не знал его лично. Вероятно, он знал его отца. Мне кажется, он знал отцов всех молодых людей на свете. Он только сказал: «Боже милостивый, майор Дэвидсон умер!» и продолжал есть свой гренок. Но он не слышал, как я и тетя Деб четыре раза просили его передать мармелад. — И это все? — Да, почему вы спрашиваете? — сказала мисс Эллер Пен с любопытством. — Да ничего особенного, — сказал я. — Мы были большими друзьями с Биллом Дэвидсоном. Она кивнула: «А, понимаю», и промолчала. «Но что я должна теперь делать в моей новой роли владелицы скаковой лошади? Мне не очень хочется в первый же день совершить какой-нибудь нелепый промах. Буду благодарна вам за советы или замечания с вашей стороны, мистер Йорк». «Меня зовут Аллан», — сказал я. Она поглядела на меня оценивающим взглядом. Это лучше всяких слов сказала мне, что, несмотря на свою молодость, она уже научилась отгораживаться от навязчивых знаков внимания и не вступать во взаимоотношения с незнакомыми людьми. Но, наконец, она улыбнулась и сказала: «Меня зовут Кэт». Она удостоила меня своим именем, словно подарком, который я с удовольствием принял. — А что вы знаете о скачках? — спросил я. — Абсолютно ничего. В жизни не была на ипподроме. Она иронически подчеркнула, что с уважением говорит об ипподроме. — А вы сами ездите верхом? — Ни разу не пробовала. — Наверное, ваш дядя Джордж любит лошадей. Может быть, он охотник? — Дядя Джордж абсолютно равнодушен к лошадям. Он говорит, что у лошади один конец кусается, а другой легается. А что касается охоты, он говорит, что у него есть более уютные занятия, чем носиться зимой по замерзшим болотам за каким-то хвостатым млекопитающим, испытывая страшные неудобства. Я засмеялся. Может быть, он играет в тотализатор? Делает ставки в букмекерских конторах без того, чтобы самому появляться на ипподроме? Но все знают, что дядя Джордж в день кубка по футболу спросил, кто выиграл дерби. — А при чем же тогда Поднебесный? — Ну, чтобы расширить мой горизонт, — так сказал дядя Джордж. Мое воспитание шло по избитому пути, училась в закрытой школе, окончила школу, путешествовала по Европе под самым строгим присмотром. Дядя Джордж говорит, что нужно, чтобы из моего носа выветрился запах музеев. — И он подарил вам скаковую лошадь, когда вам исполнился 21 год? — спросил я самым деловым тоном. — Да, — сказала она и пристально поглядела на меня. Я улыбнулся. На этот раз мне удалось преодолеть поставленный ею барьер. «Как владелице лошади, вам не придется делать ничего особенного», — сказал я. «Надо только пойти перед началом скачки вон к тем конюшням и посмотреть, как будут седлать вашу лошадь. Потом вы вместе с Питом пройдете в паддок и будете там стоять и делать интеллигентные замечания насчет погоды до тех пор, пока не подойду я. Потом я сяду на лошадь и отправлюсь на скачку». — А что мне делать, если мой Поднебесный выиграет скачку? — А вы надеетесь, что он выиграет? — спросил я. Я не был уверен, что она хоть что-нибудь знает о своей лошади. Ну, мистер Грегори сказал, что он не выиграет. Я почувствовал облегчение. Мне не хотелось ее разочаровывать. Мы будем знать о нем гораздо больше после скачки. Но если он придет в числе первых трех —